Дюпре не мог понять, почему преступник стрелял. Он видел, как кто-то остановился на полпути и внезапно начал стрелять по деревьям на болоте. Возможно, от обильной кровопотери у него начались галлюцинации. Если это так, то непредсказуемость поведения бандита делает его еще опаснее. Дюпре хотел продвигаться дальше, как вдруг человек обернулся на что-то, что привлекло его внимание в болоте. Дюпре занял позицию за большой елью, потом выкрикнул предупреждение. Человек обернулся, Дюпре предупредил повторно. Тот захохотал, поднял оружие и выстрелил в направлении Дюпре. Дюпре нажал на курок, и Брон упал в болото.